Обе стороны воздерживались от использования собственных преимуществ, поскольку это бы шло вразрез с основополагающим принципом сохранения статус-кво. Австрия, которая, похоже, после ударов Наполеона пребывала на смертном одре, системе Метерниха была дарована новая жизнь, что позволило ей просуществовать еще сотню лет. Человек, который спас эту империю анахронизм и руководил ее политикой почти 50 лет, впервые посетил Австрию лишь в 13-летнем возрасте, а постоянно поселился там только в 17 лет. Примечание. Материал на этих страницах был в свое время приведен автором в книге «Возрожденный мир. Метерних, Кесслери и проблемы сохранения мира. 1812-1822 годы. Бостон. 1973 год». Отец князя Клеменса Метерниха был губернатором Рейнской области – являвшийся тогда владением Габсбургов. Будучи по своему складу космополитом, Метерних всегда более уютно чувствовал себя, говоря по-французски, а не по-немецки. «Теперь уже в течение длительного времени, — писал он Веллингтону в 1824 году, — роль отчизны играет для меня Европа. Смотри, там же страница 321». Современные ему оппоненты высмеивали праведные его изречения и отполированные эпиграммы. Зато Вольтер и Кант наверняка поняли бы его взгляды. Носитель рационализма эпохи Просвещения, он был заброшен в самую гущу революционной борьбы, чуждый его темпераменту, и стал главным министром осажденного государства, устройство которого он не мог усовершенствовать. Характерными чертами стиля деятельности Метерниха были трезвость духа и умеренность целей, кавычки. «Почти не приверженные к абстрактным идеям, мы принимаем вещи, как они есть, и пытаемся изо всех сил защитить себя от превратного представления о реальности». И фразами, которые при ближайшем рассмотрении рассеиваются как дым, вроде так называемой защиты цивилизации, нельзя определить что-либо осязаемое. Кавычки закрыты. Цитата по книге «Онкен Вильгельм. Австрия и Пруссия во время освободительной войны». Том 2. Берлин, 1880 год, страница 630. Метерних. Документальное наследие. Том 8. Страница 365. Конец примечания. Страница 74. Применяя подобный подход, Метерних стремился избегать сиюминутного эмоционального плена. Как только Наполеон потерпел поражение в России, еще до того, как русские войска добрались до Центральной Европы, Метерних уже отождествлял Россию с потенциальной угрозой долгосрочного характера. И в то самое время, как соседи Австрии стремились изо всех сил освободиться от французского правления, участие Австрии в антинаполеоновской коалиции он обусловливал разработкой целей войны, соотносимых с выживанием шаткой империи. Замечу, что полной противоположностью этой позиции Метерниха было поведение демократических стран во время Второй мировой войны, когда они обнаружили, что находятся в том же положении, что и Советский Союз. Подобно Кесслери и Питту, Метерних верил, что сильная Центральная Европа есть предпосылка европейской стабильности. При исполненной решимости избежать, где только возможно, грубых столкновений, Метерних в равной степени стремился и быть сильным, и придерживаться умеренного стиля. Кавычки. Подход европейских держав отличается друг от друга в зависимости от их географического положения. Франция и Россия имеют по одной единственной пограничной линии, каждая из которых практически неуязвима. Рейн с тройной линией крепостей обеспечивает покой Франции. Жуткий климат делает Неман не менее безопасной границей для России. Австрия и Пруссия открыты со всех сторон для нападения соседних держав. Находясь под постоянной угрозой гегемонизма этих двух держав, Австрия и Пруссия могут найти успокоение лишь в мудрой и тщательно продуманной политике и в добрых отношениях друг с другом и со своими соседями. Кавычки закрыты. Цитата приводится у Онкина в книге «Австрия и Пруссия», том 1, страница 439 и следующие. Хотя Австрия нуждалась в России как в барьере на пути Франции, она всегда внимательно следила за своим импульсивным союзником, особенно за склонностью царя брать на себя роль крестоносца. Талейран говорил о царе Александре I, что тот не зря был сыном безумного царя Павла I. Метерних описывал Александра как странное сочетание мужских добродетелей и женских слабостей. Слишком слабый для истинного честолюбия, но слишком сильный для чистого тщеславия. Метерних. Документальное наследие. Том 1. Страница 316. Для Метерниха проблема сводилась скорее не к тому, чтобы как-то сдержать российскую агрессивность, ибо подобные попытки заставили бы Австрию исчерпать все свои ресурсы, а к тому, чтобы умерить амбиции России. «Александр желает мира всему миру», – докладывал австрийский дипломат. «Но не ради мира как такового и благословенных его последствий, скорее ради самого себя, и не безоговорочно, но с невысказанной задней мыслью. Он должен оставаться арбитром, от него должно исходить счастье всех, и вся Европа должна признавать, что ее покой – это дело его трудов, ее покой зависит от его доброй воли и может быть нарушен по его прихоти». Цитата по книге Николая Михайловича «Дипломатические донесения». Лепцельтерна, Санкт-Петербург, 1915 год, страница 37 и следующие. Кесслери и Метерних по-разному относились к тому, как именно следует сдерживать чересчур деятельную и доставляющую столько хлопот Россию. Будучи министром иностранных дел островной державы, удаленной от сцены конфронтации, Кесслери был готов к отражению лишь открытых выступлений, да и то лишь таких, которые угрожали бы равновесию сил. С другой стороны, страна Метерниха находилась в самом центре континента и не могла позволить себе рисковать. И как раз потому, что Метерних не доверял Александру, он делал все для того, чтобы находиться в максимально тесном контакте с ним и сосредоточивал все свои усилия на то, чтобы не допускать самого возникновения угрозы с его стороны. Кавычки. «Если выстрелит хотя бы одна пушка», – писал он, – «Александр и его свита окажутся вне пределов досягаемости, и тогда не будет никаких ограничений тому, что он сочтет своим божественно неспосланным правом». Цитата у Шварца в книге «Священный союз», смотри страницу 234. Чтобы слегка угомонить столь ревностный пыл Александра, Метерних принимал меры двоякого характера. Страница 75. Под его руководством Австрия находилась в авангарде борьбы с национализмом, хотя он самым решительным образом не позволял Австрии слишком явственно выдвигаться на первый план или идти на односторонние шаги. Еще менее он был настроен поощрять других действовать самостоятельно, отчасти из опасения, как бы миссионерское рвение России не обратилось в экспансионизм. Для Метерних умеренность была философской добродетелью и практической необходимостью. В инструкциях одному из австрийских послов он как-то писал: «Гораздо важнее свести на нет претензии других, чем настаивать на наших собственных. Чем меньше мы будем запрашивать, тем больше приобретем». Цитата по Штерн, Альфред. История Европы от договоров 1815 года до Франкфуртского мира 1971 года. Берлин, 1913-1924 годы. Страница 298. Как только это представлялось возможным, он пытался умерять планы царя-крестоносца, вовлекая его в длительные по времени консультации и ограничивая его тем, что было терпимо с точки зрения европейского равновесия сил. Второй линией стратегии Метерниха было консервативное единство. Как только то или иное действие становилось неизбежным, Метерних принимался за излюбленное свое жонглирование, которое он как-то описал следующим образом. «Австрия рассматривает все, делая в первую очередь упор на сущность. Россия превыше всего нуждается в форме. Британия желает сущности вне всякой формы. И нашей задачей становится сведение воедино невероятности претензий Британии с образом действий России. Приводится в книге «Шмальц Ганс. Очерки изучения общеевропейских организаций. 1815-1820 годы». Берн, 1940 год, страница 66. Ловкость Меттерниха позволила Австрии в течение целого поколения осуществлять контроль над ходом событий, превращая Россию, страну которую он боялся, в партнера на основе единства консервативных интересов, а Великобританию, которой он доверял, в последнее прибежище при угрозах равновесию сил. Неизбежный конец, однако, был попросту отсрочен. Но даже просто сохранение организованного по старинке государства, существующего на базе ценностей, несовместимых с современными тенденциями, охватившими весь мир вокруг, и продление ему жизни на целое столетие, является само по себе немалым достижением. Дилемма Меттерниха заключалась в том, что чем более он сближался с царем, тем более он рисковал своими британскими связями. А чем более он ими рисковал, тем ближе он вынужден был находиться к царю, чтобы избежать изоляции. Идеальной комбинацией для Меттерниха была бы британская поддержка в деле сохранения территориального равновесия и русская поддержка для усмирения внутренних неурядиц. Четырехсторонний альянс для геополитической безопасности и священный союз для внутренней стабильности. Но по мере того, как со временем изглаживалась память о Наполеоне, сохранять подобную комбинацию становилось труднее. По мере того, как союзы приобретали форму системы коллективной безопасности и европейского правительства, Великобритания считала своим долгом от них отмежевываться, а чем больше Великобритания отмежевывалась, тем зависимее становилась Австрия от России. Соответственно, тем более рьяно она защищала консервативные ценности. Создавался порочный круг, который нельзя было разорвать. Страница 76. С какой бы симпатией ни относился Кесслери к австрийским проблемам, он был не способен заставить Англию обращать внимание на потенциальные, а не на реальные опасности. «Когда нарушено территориальное равновесие в Европе», – вещал Кесслери, – «она, Британия, может эффективно вмешаться, но ее правительство является последним в Европе, на которое можно рассчитывать, что оно вмешается в какой бы то ни было внешнеполитический вопрос абстрактного характера. Мы окажемся на своем месте, когда европейской системе будет угрожать реальная опасность. Но страна не может и не будет предпринимать шаги из-за абстрактных и надуманных принципов предосторожности». Смотри Кесслери, Лорд. Конфиденциальный документ государственной важности от 5 мая 1820 года. Кембриджская история британской внешней политики, 1783-1919 годы, том 2, 1815-1866 годы, Нью-Йорк, Макмиллан, 1923 год, страница 632. И все же нужда заставляла Меттерниха считать практически существующим то, что Великобритания полагала абстрактным и надуманным. Здесь был корень проблемы. Внутренние неурядицы оказались той самой опасностью, с которой Австрия меньше всего была в состоянии справиться. Для того, чтобы сгладить принципиальные разногласия, Кесслери предложил организовать периодические встречи или конгрессы министров иностранных дел для совместного рассмотрения положения дел в Европе. То, что стало известно как система конгрессов, имело цель выковать консенсус по важнейшим европейским вопросам и проложить путь для решения их на многосторонней основе. Великобритания, однако, чувствовала себя неуютно в отношении системы европейского правительства, поскольку оттуда было недалеко и до Объединенной Европы, против которой британцы выступали постоянно и непрерывно. Даже если оставить в стороне традиционную британскую политику, ни одно из британских правительств не брало на себя постоянные обстоятельства выполнять роль дозорного без какой бы то ни было конкретной угрозы. Участие в европейском правительстве было не более привлекательным для британского общественного мнения, чем в Лиге наций для американцев через 100 лет, причем в общем и целом по одним и тем же причинам. Британский кабинет сделал совершенно конкретные оговорки еще перед самой первой из подобных конференций – Ахенским конгрессом 1818 года. Кесли был направлен туда с невероятно сдержанными инструкциями. Кавычки. «Мы одобряем общую декларацию по этому случаю, хотя и с трудом заверяем державы второго ранга, что периодические встречи должны быть посвящены одному предмету или даже одной державе – Франции, что не предполагает никакого диктата в тех случаях, когда международное право не оправдывает вмешательство. Наша истинная политика всегда заключалась в том, чтобы сохранять нейтралитет всегда, кроме исключительных случаев и при наличии превосходящих сил». Кавычки закрыты. Смотри. Кеслери. Виконт. Корреспонденция, депеши и прочие документы в 12 томах. Том 12. Лондон. 1848-1852 годы. Страница 394. Великобритания хотела, чтобы за Францией присматривали, но за рамками этого в Лондоне царил двоякий страх. Перед так называемой континентальной трясиной и объединенной Европой. Имел место всего лишь один случай, когда Великобритания решила, что Конгресс способен в дипломатическом плане оказать ей содействие в достижении собственных целей. Во время Греческой революции 1821 года Англия увидела за желанием царя защитить христианское население разваливающейся Отоманской империи возможную попытку России захватить Египет. Когда на карту были поставлены британские стратегические интересы, Кеслери без колебаний обратился к царю во имя того самого союзнического единства, которое он до того времени хотел ограничить вопросами, относящимися к Франции. Характерно то, что он разработал критерии разграничения между теоретическими и практическими вопросами. Кавычки. «Вопрос Турции носит совершенно иной характер, и он принадлежит к числу тех, которые у нас в Англии рассматриваются не в теоретическом, а в практическом плане». Кавычки закрыты. Цитата по книге. «Сэр Чарльз Вебстер. Внешняя политика Кеслери». В двух томах. Лондон, 1925 и 1931 годы. Том 2, страница 366. Но само обращение Кеслери явилось прежде всего подтверждением его внутренней непрочности альянса. Страница 77. Альянс, где один из партнеров трактует собственные стратегические интересы как единственный практический вопрос из числа всех прочих, не является дополнительным гарантом безопасности для своих членов, ибо не берет на себя никаких обязательств сверх тех, которые бы и так возникли вследствие учета национальных интересов. Меттерних без сомнения утешался тем, что лично Кеслери, безусловно, относился с симпатией к его целям и вообще к системе конгрессов. Кеслери, как говорил один из австрийских дипломатов, был похож на великого любителя музыки, находящегося в церкви. Он хочет зааплодировать, но не смеет. Приводится в книге Брикса «Эпоха прогрессивных свершений», страница 346. Но если даже наиболее европейски ориентированные из числа британских государственных деятелей не рискуют аплодировать тому, во что верит, то роль Великобритании в европейском концерте была предопределена как приходящая и неэффективная. Примерно так же столетием позднее обстояло дело с Вильсоном и Лигой наций. Усилия Кеслери убедить Великобританию принять участие в системе европейских конгрессов зашли намного дальше того, что могло быть терпимо английскими представительными институтами с философской и стратегической точек зрения. Кеслери, как и Вильсон, был убежден в том, что новой агрессии успешнее всего можно избежать в том случае, если его страна станет постоянным членом какого-либо европейского форума. Форум и займется угрозами прежде, чем они превратятся в кризисы. Он понимал Европу лучше многих своих британских современников и знал, что вновь обретенное равновесие требует к себе постоянного внимания. Кеслери полагал, что выработал решение, которое Великобритания могла бы поддержать, поскольку оно не шло далее участия в серии дискуссионных встреч министров иностранных дел четырех стран-победительниц и не имело обязательственного характера. Но даже дискуссионные встречи чересчур напоминали британскому кабинету идею европейского правительства. и получилось, что система конгрессов не взяла даже первого барьера. Когда Кесслери присутствовал на первой конференции в Ахене в 1818 году, Франция была принята в систему конгрессов, а Англия из нее вышла. Кабинет не дал Кесслери разрешения присутствовать на последующих европейских конгрессах, которые, соответственно, состоялись в 1820 году в Трапау, в 1821 в Лайбахе и в 1822 году в Вероне. Великобритания отошла в сторону от той самой системы конгрессов, которую задумал ее же собственный министр иностранных дел. Точно так же столетием позднее Соединенные Штаты дистанцируются от Лиги наций, предложенной их же президентом. В каждом из этих случаев попытка лидера наиболее могущественной страны создать общую систему коллективной безопасности не увенчалась успехом вследствие внутренних предубеждений и исторических традиций. Как Вильсон, так и Кесслери верили в то, что международный порядок, установленный после катастрофической войны, возможен лишь при активном участии всех ведущих членов международного сообщества и особенно их собственных стран. Для Кесслери и Вильсона безопасность была коллективной. Если жертвой станет хоть одна нация, то в итоге жертвами окажутся все. Страница 78. Вопрос безопасности в таком случае становится глобальным для всех государств. Стремление сопротивляться агрессии, а еще лучше ее предотвратить, приобретает всеобщность. С точки зрения Кесслери, Великобритания, независимо от ее взглядов по конкретным вопросам, была по-настоящему заинтересована в сохранении всеобщего мира и в поддержании равновесия сил. Как и Вильсон, Кесслери ратовал за причастность к формированию решений, влияющих на международный порядок и организованное сопротивление нарушителям мира. Слабость системы коллективной безопасности заключается в том, что интересы отдельных стран редко совпадают полностью, а безопасность никак не представляет собой нечто безразмерное. Члены предполагаемого идеального содружества поэтому скорее смирятся с бездействием, чем договорятся о совместных действиях. Либо все они будут придерживаться помпезных общих мест, либо станут свидетелями ухода в сторону самого могущественного из членов, который именно в силу своего могущества в наименьшей степени нуждается во всеобщей защите. Ни Вильсон, ни Кесслери не оказались в состоянии вовлечь свои страны в систему коллективной безопасности, ибо общество в каждой из них не ощущало непосредственной угрозы и полагало, что в случае чего с агрессором можно будет справиться в одиночку или в случае нужды в последний момент удастся найти союзников. Для них участие в Лиге наций или в европейских конгрессах представлялось риском, не повышающим уровень безопасности. Однако между этими двумя англосаксонскими государственными деятелями было существенное различие. Кесслери шел не в ногу не только со своими современниками, но и с устремлениями тогдашней британской внешней политики в целом. Он не оставил после себя наследия, ни один из британских государственных деятелей не брал Кесслери за образец. Вильсон же не только черпал свои идеи из глубинного источника американской мотивации, но и поднялся тут на новую высоту. Все его преемники были до какой-то степени вильсонианцами, и последующая американская внешняя политика сформировалась под влиянием его формул. Лорд Стюарт, британский наблюдатель, которому было позволено присутствовать на различных европейских конгрессах, сводный брат Кесслери, потратил значительную часть своей энергии, определяя пределы участия Великобритании, а не вклад ее в европейский консенсус. В Трапау он представил меморандум, подтверждающий право на самозащиту, но настаивавший на том, что Великобритания не возьмет на себя, как член Альянса, моральную ответственность за учреждение общеевропейской полиции. На Конгрессе в Лайбахе лорду Стюарту было вменено в обязанность выступить с заявлением о том, что Великобритания никогда не свяжет себя обязательствами, направленными против так называемых умозрительных опасностей. А лично Кесслери изложил британскую позицию в государственном документе от 5 мая 1820 года. Четырехсторонний альянс, утверждал он, был учрежден для освобождения значительной доли европейского континента от военного господства Франции. Он, однако, никогда не намечался стать союзом для управления миром или для руководства внутренними делами других государств. Смотри Кесслери. Конфиденциальный документ государственной важности от 5 мая 1820 года. Кембриджская история, том 2, страницы 626-627. В итоге Кэссельри обнаружил себя зажатым между собственными убеждениями и внутриполитическими требованиями. Из этой невыносимой ситуации он не видел выхода. Страница 79. Кавычки. «Сэр», — заявил Кэссельри на последней встрече с королем, — «необходимо распроститься с Европой. Только вы и я знаем ее и спасли ее. Никто после меня не поймет дел на континенте». Кавычки закрыты. 4 дня спустя он совершил самоубийство. Приводится у автора Генри Киссинджера. «Возрожденный мир», страница 311. По мере роста зависимости Австрии от России, Метternich все чаще и чаще задавал себе самый трудный вопрос – как долго ему будет удаваться, апеллируя консервативным принципам царя, удерживать Россию от использования собственных возможностей на Балканах и на периферии Европы. Срок этот составил почти 3 десятилетия, в течение которых Метternich занимался революциями в Неаполе, Испании и Греции, сумев на деле сохранить европейский консенсус и предотвратить русскую интервенцию на Балканах.